Глава 73. Роберт Лэнгдон и Амбра Видаль, стоя у витрины, рассматривали рукописную книгу Уильяма Блейка, слабо освещенную масляным светильником. Отец Бенни деликатно отошел в сторону и принялся расставлять по местам скамьи. Лэнгдон с трудом разбирал мелкий рукописный текст, но большие буквы вверху страницы были вполне различимы. 4 Зоа. Увидев эти слова, Лэнгдон почувствовал, что верный путь, наконец, найден. 4 Зоа. Название одного из самых известных пророческих произведений Блейка. Большой поэмы, разделенной на 9 частей, ночей. Насколько Лэнгдон помнил со студенческих времен, речь там идет в основном об упадке традиционной религии и конечном торжестве научного знания. Лэнгдон пробежал глазами строфы. Рукописные строчки заканчивались на середине страницы изящным росчерком. Конец. Это последняя страница поэмы, понял Лэнгдон. Финал одного из пророческих шедевров Блейка. Он наклонился ниже, всмотрелся в мелкие буквы, но в скудном свете лампады ничего разобрать не смог. Амбра тоже приникла лицом к стеклу. Не торопясь, она просматривала текст и время от времени зачитывала отдельные строки вслух. «И человек избег огня, ибо зло исчерпало себя». Она повернулась к Лэнгдону. «Зло исчерпало себя?» Профессор задумчиво кивнул. «Возможно, Блейк имеет в виду смерть христианства, которую он считал неизбежной. Будущее без религии. К этому пророчеству он возвращался вновь и вновь». Амбра с надеждой взглянула на Лэнгдона. По словам Эдмонда, его любимая стихотворная строка — «пророчество», которое, как он надеется, обязательно осуществится. «Возможно, — сказал Лэнгдон, — ведь будущее без религии — это мечта Эдмонда. Сколько букв в строке?» Амбра принялась считать. Увы, количество не совпадает. Она продолжила чтение и через несколько секунд спросила. «А вот это? Открытые глаза людей узрели чудеса Вселенной». По смыслу подходит, кивнул Лэнгдон и подумал. Человеческий разум крепнет со временем и все глубже проникает в тайны природы. «Нет, число букв опять не то», — сказала Амбра. «Продолжим поиски». Она читала дальше, а Лэнгдон в задумчивости стоял рядом. Прочитанные Амброй строки напомнили ему семинары по Блейку в Принстоне. Как часто бывало, перед ним поплыли образы и ассоциации, одни притягивали другие. Внезапно он вспомнил. Подходит к концу семинар, посвященный 4 Зоа. Преподаватель задает им вечный вопрос. «А что предпочли бы вы? Мир без религии или мир без науки?» И добавляет. «Очевидно, Блейк сделал свой выбор, который и сформулировал в последней строке своей поэмы». Лэнгдон, вздрогнув, повернулся к Амбре, которая, наклонившись, разбирала новые, еле различимые строчки. «Амбра, прочтите самый конец». Он вспомнил последнюю строку. Амбра, присмотревшись внимательнее, на мгновение застыла, а потом обернулась к нему. Лицо ее осветилось восторгом и удивлением. Лэнгдон склонился над книгой и вгляделся в последнюю строчку. Теперь, когда он вспомнил ее, было нетрудно прочитать мелкие рукописные буквы. «Религии темных больше нет», — прочла Амбра вслух. «Царит блаженная наука». Это не просто пророчество, в которое верил Эдмонд. Это суть его сегодняшней презентации. Религии уйдут, и воцарится наука. Амбра принялась считать буквы. Но Лэнгдон был уверен, что в этом нет необходимости. Никаких сомнений. Мы нашли пароль. Он уже прикидывал, как добраться до Уинстона и запустить презентацию. Но свой план он решил изложить Амбре потом, без свидетелей. Вернулся отец Бенни. «Святой отец, мы почти закончили», — обратился к нему Лэнгдон. «Вы не могли бы подняться наверх и попросить агентов гвардии подготовить вертолет? Мы должны вылететь как можно скорее». «Конечно», — Бенни направился к лестнице. «Надеюсь, вы нашли то, что искали. Жду вас наверху». Едва священник ушел, Амбра выпрямилась и посмотрела на Лэнгдона с явной тревогой. «Роберт, строчка слишком короткая. Я дважды посчитала, всего 46 букв. А надо 47. «Что?» Лэнгдон подошел к витрине и, наклонившись, тщательно пересчитал рукописные буковки. — А Эдмунд точно сказал 47? Может, 46? — Абсолютно точно. Лэнгдон еще раз пересчитал знаки. — Но это должна быть та самая строка, — подумал он. — Что я упустил? Он еще раз исследовал каждую буковку в последней строке поэмы Блейка, и, наконец, его осенило. — Амперсанд, — сказал он Амбре. Этот знак Блейк использовал вместо слова «энд». Амбра удивленно посмотрела на него и покачала головой. — Роберт, если мы заменим амперсанд на «энд», у нас получится 48 букв, на одну больше. — Не совсем так, — улыбнулся Лэнгдон. — Это шифр внутри шифра. Лэнгдону понравилась маленькая хитрость Эдмунда. Помешанный на безопасности гений использовал простейший типографский трюк. Если кто-то и найдет его любимую строку, то просто не сможет верно набрать ее на клавиатуре. «Код амперсант», — подумал Лэнгдон. Эдмунд все помнил. О происхождении амперсанда Лэнгдон обычно рассказывал на первом семинаре по символогии. Символ — логограмма, то есть буквально рисунок, обозначающий слово. Многие думают, что этот знак берет начало от английского слова «end». На самом же деле это сокращение латинского «et» — союза «i». Свой вид амперсанд приобрел в результате типографского слияния букв «i» и «t». Эта лигатура до сих пор отчетливо видна в компьютерном шрифте Требушет. Там амперсанд выглядит как «i-t», и его латинское происхождение проступает со всей очевидностью. Лэнгдон навсегда запомнил, как через неделю после этого семинара юный гений появился в майке с надписью «Амперсанд, позвони домой». Это была остроумная аллюзия на фильм Спилберга, в котором инопланетянин И.Т. пытался найти дорогу домой. И вот теперь в крипте рядом с книгой Блейка Лэнгдон ясно представил пароль Эдмунда из 47 букв. «В этом весь мистер Кирш», — подумал Лэнгдон, и быстро раскрыл Амбре суть уловки Эдмунда для дополнительной шифровки пароля. На лице Амбры расцвела сияющая улыбка. Такой счастливый Лэнгдон ее еще не видел. — Теперь ясно, — сказала она. — Если до сих пор у нас было мало свидетельств его эксцентричности, и они расхохотались, воспользовались тем, что рядом никого не было. Им требовалась хотя бы минутная передышка. Уж слишком велико было напряжение этого вечера. — Вы нашли пароль, — восхитилась Амбра. — А я не перестаю клясть себя за то, что разбила телефон Эдмунда. Будь он у нас, мы могли бы прямо сейчас запустить презентацию. — Это не ваша вина, — успокоил ее Лэнгдон. — И потом я знаю, как найти Уинстона. — По крайней мере, мне так кажется, — подумал он, надеясь, что его гипотеза подтвердится. Лэнгдон представил вид Барселоны сверху и необычную загадку, которую ему предстояло разгадать. В эту минуту тишину крипты нарушили пронзительные крики, доносившиеся сверху. Отец Бенья отчаянно звал на помощь.